«Что я помню про тот круиз», — говорит Fertility, и ее рука лежит у меня в руке. «Помню лица пассажиров в последних спасательных шлюпках, когда их спускали на воду мимо окон танцевального зала. Все пассажиры были в оранжевых спасательных жилетах, и казалось, что людям отрезали головы и поставили их на большие оранжевые подушки. И они так смотрели на нас с Тревором, широко распахнув глаза. Глаза были круглые, как у рыб, а мы с Тревором были внутри, в танцевальном зале, а корабль уже тонул». «Она была на тонущем корабле?» «На океанском лайнере», — говорит Fertility. «Он назывался «Океанская экскурсия». Попробуй произнести это быстро 3 раза подряд». «И он тонул?» «Он был красивый», — говорит она. «Туроператор сразу нас предупредила, чтобы мы потом не ходили к ней плакаться». «Это старый французский лайнер», — сказала нам туроператор, «только теперь его продали какой-то южноамериканской туристической фирме. Там все было отделано в стиле арт-деко, такой ретро-трэш. Как будто Chrysler Building опрокинули на бок, и он теперь плавает по океану вдоль Атлантического побережья Южной Америки, катает аргентинцев из среднего класса с женами и детьми». Аргентинцы. Все светильники на стенах были из розового стекла в форме бриллиантов огранки «Маркиз». Весь корабль был освещен этим розовым бриллиантовым светом, а все ковры были в пятнах и с вытоптанными проплешинами. Мы танцуем на месте, а потом начинаем поворачиваться. 1, 2, 3, шаг-коробочка, вперед-назад неуверенными шажками, оторвать пятки от пола и поворот. Fertility Hollis у меня в объятиях слегка изгибает спину. Еще поворот, и еще, 1, 2, 3, 1, 2, 3. А Fertility продолжает рассказывать, как уплыли последние шлюпки. Все шлюпки уплыли, остался лишь шлюпочный такелаж и пустые места, где когда-то стояли шлюпки. Был чудесный карибский вечер. Шлюпки плыли в закат, а люди в оранжевых спасательных жилетах сокрушались о потерянных драгоценностях и таблетках, у кого-то реальных, у кого-то придуманных. Скрестив пальцы, люди оплакивали потери. Мы с Fertility 1, 2, 3 кружимся в вальсе, 1, 2, 3 кружимся в вальсе по мраморной галерее. В истории Fertility они с Тревором кружились в вальсе по паркету из красного дерева, а корабль уже кренился, и пол под ними кренился тоже. Пол в Версальском танцевальном зале на тонущем корабле, и корма задиралась, и 4-лопастные пропеллеры поднимались к вечернему небу. Легкие позолоченные стулья, стоявшие в танцевальном зале, сползли вниз и собрались под статуей Дианы, древнегреческой богини Луны. Оконные шторы из золотой парчи криво провисли. Они с Тревором были последними пассажирами на тонущем лайнере «Океанская экскурсия». Генератор еще работал, потому что розовые люстры... «С виду самые обыкновенные люстры», — говорит Fertility, — «только на кораблях они не болтаются, висят жесткие, как сосульки». Так вот, люстры в Версальском танцевальном зале еще горели. А в динамиках, хотя они и потрескивали, играла музыка. Вальс за вальсом они шли друг за другом и растворялись друг в друге. Fertility с Тревором кружились, кружились, кружились. Как сейчас кружимся мы с Fertility, кружимся, кружимся, кружимся, скользим носком к носку по полу мавзолея. В трюме карибские воды уже заливали столовую Трианон, приподнимая края сотни льняных скатертей. Все двигатели отключились, корабль просто дрейфовал. Теплая голубая вода простиралась до самого горизонта во всех направлениях. Под водой, пусть ее было совсем немного, паркет из красного дерева в танцевальном зале казался далеким и недостижимым. Последний взгляд на Атлантиду, когда соленые воды уже плещутся среди статуй и мраморных колонн, а Тревор с Fertility вальсирует мимо последней легенды об исчезнувшей цивилизации, мимо золоченой лепнины и резных столиков, как во французских дворцах. Уровень моря поднимался по диагонали к парадным портретам королев в коронах, а корабль кренился, и из вас высыпались цветы. Розы, орхидеи и стебли имбиря падали в воду, где покачивались бутылки с шампанским, и Тревор с Фертилити кружились в вальсе, поднимая фонтаны брызг. Металлический скелет корабля, его переборки под гобеленами и деревянной обшивкой дрожали и гулко стонали. «Я говорю, ты хотела утопиться?» «Не говори ерунды», — отвечает Фертилити. «Ее голова лежит у меня на груди. Она вдыхает мой ядовитый запах. Тревор никогда не ошибался. Собственно, это его изгубило». «В чем Тревор не ошибался?» «Вообще ни в чем. Тревору Холлису снились сны. Например, ему снилось, что разбивается самолет. Если бы он сообщил об этом в авиакомпанию, ему бы никто не поверил. А потом, когда самолет и вправду разбился бы, Тревора непременно забрали бы в ФБР для допроса. Потому что так проще — думать, что он террорист, а не экстрасенс. Из-за этих снов он не мог спать. Он боялся читать газеты, боялся смотреть телевизор, боялся узнать, что 200 человек погибли в авиакатастрофе, о которой он знал, но не мог предотвратить. Он не мог никого спасти». «Наша мама покончила самоубийством, потому что ей снились такие же сны», — говорит Фертилити. «Самоубийство — наша старая семейная традиция. Мы с ней по-прежнему кружимся в вальсе, и я говорю себе, по крайней мере, у нас есть хоть что-то общее». Он знал, что корабль затонет только наполовину. Там прорвался какой-то клапан или что-то такое, но вода не должна была подняться выше машинного отделения и общих залов на нижней палубе, — говорит Фертилити. Ему это приснилось, и он точно знал, что мы можем остаться на корабле. Целый корабль на много часов в нашем полном распоряжении. Вся эта еда и вино для нас, а потом нас спасут. Мы по-прежнему кружимся в вальсе, и я спрашиваю у нее, так он поэтому и покончил с собой? Мне в ответ только музыка. Ты себе даже не представляешь, как это было красиво. Затопленные танцевальные залы с роялями под водой, и вся эта резная фигурная мебель качается на воде, говорит Фертилити, уткнувшись лицом мне в грудь. У меня это самое лучшее воспоминание за всю жизнь. Мы вальсируем мимо каменных изваяний святых чьей-то чужой религии. Для меня же они никто, просто камни, которым придали форму величественных фигур. Вода была чистая-чистая. Она стекала каскадом по главной лестнице, говорит Фертилити, а мы сняли туфли и продолжали танцевать. Мы по-прежнему кружимся в вальсе, и я спрашиваю у нее, а ей самой снятся такие сны? Так иногда, отвечает она, не слишком часто, но с каждым годом все чаще и чаще, гораздо чаще, чем мне бы хотелось. Я спрашиваю у нее... «А ты тоже покончишь с собой, по примеру брата?» «Нет», — отвечает Фертилити. Она поднимает голову и улыбается мне. «Мы танцуем. Раз, два, три». Она говорит, «Стреляться я в жизни не стану. Скорее всего, наглотаюсь таблеток. У меня дома немалый запас антидепрессантов по бесплатным рецептам от федеральных властей, снотворного, успокоительного, регуляторов настроения, ингибиторов МАО, в конфетнице на холодильнике, у аквариума, где рыбка. Мы танцуем. Раз, два, три». Она говорит, «Шучу. Мы танцуем». Она снова склоняет голову мне на грудь и говорит, «Все зависит от того, насколько страшными станут сны».